Когда она вышла, гладиатор Гал сказал на ломаном латинском языке: «Мы ведь здесь одни и можем говорить свободно, не затрудняя себя условным языком. Я примкнул к вам недавно и еще не научился ему как следует. Я попросту спрошу вас, увеличивается ли число сторонников? Каждый ли день мы растем? Когда, наконец, мы сможем подняться и начать настоящее сражение? Когда покажем нашим высокомерным и безмозглым господам, что и мы тоже люди, храбрые, а может, и храбрее их?» «Ты слишком нетерпелив, Брезовир», — ответил Крикс, улыбаясь. «Не надо так спешить и горячиться. Число наших сторонников изо дня в день увеличивается. Число защитников святого дела растет ежечасно, ежеминутно. Сегодня, например, ночью назначено собрание в святой роще богини Фурины за Сублицийским мостом между Авентином и Яникулом. Соблюдая предписанный обряд, будут принимать в члены нашего союза еще 11 гладиаторов, верных и испытанных людей». «В роще богини Фурины, — сказал пылкий Брезовир, — там, где еще стонет среди листвы вековых дубов неотмщенный дух Гая Гракха, чьей благородной кровью ненавистники патриции напитали эту священную заповедную землю? Да, именно в этой роще должны собраться угнетенные, чтобы объединиться и, выступив, завоевать свободу». «А я вот что скажу, — заметил гладиатор Самнит. — Я жду не дождусь той минуты, когда вспыхнет восстание, но не потому, что верю в счастливый его исход, а потому что давно мечтаю сразиться с римлянами, отомстить за самнитов и марсийцев, погибших в священной гражданской войне». «И нет, если бы я не верил в то, что наше правое дело победит, я бы не вошел в союз угнетенных. Я все равно обречен на смерть, так уж лучше умереть на поле сражения, чем в цирке. Вот почему я вступил в союз». В эту минуту один из гладиаторов, уронив меч и перевязь, на которой он висел, придя в таверну, он положил их себе на колени. Гладиатор этот сидел на скамейке напротив двух обеденных лож, на которых возлежали некоторые из его товарищей. Он нагнулся, чтобы поднять меч, и вдруг крикнул: «Под ложем кто-то есть!» Действительно, из-под ложа торчала чья-то нога, обмотанная от колена до щиколотки широкой белой тесьмой, которую в то время многие носили. Она называлась «Круралис», и виднелся край зеленой тоги. Гладиаторы вскочили со своих мест, встревоженные и взволнованные. Крикс приказал: «Гляди на весло! Брезовир и Торквато будут гнать насекомых, а мы будем жарить рыбу!» Примечание: «Гнать насекомых, пусть охраняют вход. Будем жарить рыбу, захватим шпиона». Исполняя приказ, двое гладиаторов подбежали к двери и, прислонившись к притолоке, стали беззаботно болтать друг с другом, а остальные в мгновение ока подняли ложе и вытащили спрятавшегося под ним молодца лет 30. Когда 4 мощные руки схватили его, он взмолился о пощаде, не звука. Тихо, но внушительно сказал ему Крикс: «И ни одного движения, а не то живо прикончим тебя на месте». Блеснули острые клинки 10 мечей, предупредив попавшегося шпиона, что если он попытается только подать голос, то вмиг отправится на тот свет. «А, так это ты и есть сабинский купец. Зерном торгуешь, да по столам пригоршни сестерцев раскидываешь», — сказал Крикс, и его налившиеся глаза кровью сверкнули мрачной ненавистью. «Поверьте мне, доблестные люди, — лепетал шпион, позеленев от страха. — Замолчи, мерзавец! — крикнул гладиатор, сильно ударив его кулаком в живот. «Эвмакл! — с упреком произнес Крикс. — Подожди. Пусть он скажет, кто его подослал сюда». И, обратившись к мнимому торговцу зерном, он воскликнул: «Не на зерне ты наживаешься, а на шпионстве и предательстве». «Во имя великих богов, умоляю вас», — произнес соглядатый прерывистым, дрожащим голосом. «Кто ты? Кто тебя подослал сюда? Сохраните мне жизнь, я все открою, но из милосердия, из жалости сохраните мне жизнь. Но это мы потом решим. Пока что говори.